Страдания огнь, удел всей твари. К 6 в камерах окружного суда уже темно. Свечей заключенным не полагается, а в такие зимние вечера, как сегодня, пасмурная и беззвездная кромешная ночь, хоть глаз коли. Позвякивая тяжелой связкой ключей, надзиратель бредет по бесконечному коридору. Вечерний обход. Неторопливо, от двери к двери, ни одного лишнего движения, все в строгом соответствии с уставом. Подошел, посветил в зарешетченное смотровое отверстие, проверил массивные кованные засовы. Дальше. Подошел, посветил, проверил. Дальше. Наконец, шаркающие шаги затихают в глубине коридора, и вновь могильная плита тюремной тишины наваливается на несчастных. Беда тут у всех одна – отсутствие свободы. Заключенные, расфасованные по бесчисленным каменным ячейкам, раз и навсегда установленными четверками, о, этот нескончаемый ад вчетвером, спят, ибо ничего другого, как спать, простершись на жестких деревянных нарах, им не остается. Старый Юрген, лежа на спине, задумчиво смотрит на тускло мерцающий туман. Там, под самым потолком, в маленьком тюремном оконце. Отсчитывает про себя размеренные удары неблагозвучного, словно надтреснутого башенного колокола. Но мысли его далеко. Завтра суд, и надо что-то сказать присяжным. Кто знает, может быть, его и оправдают. В первые недели своего заключения он места себе не находил. Как, по какому праву его, совершенно невинного человека, так долго держат в заперти? Чувство справедливого возмущения сменилось дикой, бессильной яростью, преследовавшей и во сне, и наяву. Часто от отчаяния он волком готов был выть. Но толстые стены, тесная камера, неполных 5 шагов в длину загоняли боль вглубь, не давая прорываться наружу. Когда же было совсем не вмоготу, он, скрипя зубами, прижимал пылающий лоб к холодной каменной кладке или, взобравшись на нары, прятал невидящий взор в синий лоскуток неба в тюремном окне. Потом все эти страсти как-то разом погасли, и душа его стала жить по другим, совершенно неведомым свободным людям законам. Странно, но даже то, будет ли он завтра оправдан или осужден, не так уж его и волновало, во всяком случае, гораздо меньше, чем прежде. Отныне он отверженный, и удел его там, на воле, попрошайничество и воровство. Ну а если приговор, тогда в петлю, немедленно, при первой же возможности. И пусть тот страшный сон, приснившийся ему в первую ночь в этих проклятых стенах, окажется вещим. Трое сокамерников давно храпят, в ближайшие годы никаких изменений в их судьбе не предвидится. И никаким самым радужным надеждам не смутить свинцовый сон этих горемык, очень хорошо усвоивших, что только забытье, глубокое, беспробудное, способно хотя бы на время снять с души невыносимый гнет огромного, кажущегося бесконечным срока. Он же, как ни старается, не может погрузиться в это блаженное состояние. На плаву держат мысли, легкие, сумбурные, туманные. В их смутной мгле вырисовываются те неопределенные контуры будущего, те зыбкие картины прошлого, воспоминания. Вначале, когда у него была пара крейцеров, ему еще как-то удавалось скрасить тяготы тюремной жизни куском колбасы, кружкой молока или огарком свечи. Но все это продолжалось лишь до тех пор, пока он сидел с подследственными. Через некоторое время, видимо, нисколько не сомневаясь в суровом приговоре, его перевели к осужденным, а в этих камерах ночь наступала рано и царила большую часть суток. В душах тоже кромешная. За целый день, а тянется он ни много ни мало, вечность, всего и развлечение, что ключник откроет дверь, и дежурный заключенный молча внесет плошку с водой или жестяной котел с вареным горохом. Так что убить время можно было лишь двумя способами. Либо спать, либо сидеть, подперев голову руками, и обреченно пережевывать унылую арестантскую думу.